Глава 15. Сильнодействующие средства Паганеля. На следующее утро, 17 февраля, спавших на вершине Маунгахауми беглецов разбудили первые лучи солнца. Маори давно уже бродили у подножия, не переставая наблюдать за тем, что происходит на горе. Яростные крики встретили европейцев, как только они показались из оскверненного склепа. Беглецы окинули взглядом окрестные горы, еще затянутые туманом, глубокие долины, озеро Таупа, воды которого слегка рябил утренний ветерок. Затем, желая проникнуть в замыслы Паганеля, все окружили географа, вопросительно глядя на него. Паганель не замедлил удовлетворить любопытство своих спутников. «Друзья мои, — начал он, — в моем плане превосходно то, что если он не даст всех ожидаемых от него эффектов, если он даже потерпит неудачу, наше положение от этого все же не ухудшится. Но план этот должен удаться, и он удастся». «А что это за план?» — спросил Макнапс. «Вот мой план», — продолжал Паганель. «Суеверие туземцев обеспечило нам здесь убежище, и надо, чтобы это же суеверие помогло нам выбраться отсюда. Если мне удастся уверить Каикуму, что мы пали жертвой нашего осквернения могилы, что над нами разразился гнев небесный, словом, что мы мертвы и погибли ужасной смертью, то Каикуму тут же покинет подножие Маунгахауми и вернется в свое селение. Не так ли?» «Несомненно», — сказал Гленарван. «А какой же ужасной смертью вы угрожаете нам?» — поинтересовалась леди Элен. «Смертью святотатцев, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающее пламя у нас под ногами. Откроем же ему путь». «Что? Вы хотите создать вулкан?» — воскликнул Джон Манглс. «Да, но вулкан не настоящий, а импровизированный, которым мы сами будем управлять. Здесь под нами огромное количество подземных паров и пламени, стремящихся вырваться наружу. Устроим же для нашего блага искусственное извержение». «Хорошая мысль», — заметил майор. «Славно придумано, Паганель». «Понимаете, — сказал географ, — мы сделаем вид, будто нас пожрало пламя новозеландского Плутона, а сами в это время скроемся в могиле Каратете. И там пробудем дня 3, 4 и даже 5, если понадобится. Словом, до тех пор, пока дикари, убедившись в нашей гибели, уйдут ни с чем». «А что, если они вздумают собственными глазами убедиться в постигшей нас каре и взберутся на вершину?» — усомнилась мисс Грант. «Нет, дорогая Мэри, — ответил Паганель, — этого они не сделают, ведь на гору наложено табу, а когда она сама истребит своих осквернителей, это табу будет иметь еще большую силу». «Ваш план действительно хорошо задуман», — сказал Гленарван. «Он может не удаться лишь при одном условии, если дикари будут упорно оставаться у подножия горы, и у нас кончится запас пищи. Но это маловероятно, особенно если мы разыграем все как следует». «Когда же мы испытаем этот последний шанс на спасение?» — спросила леди Элен. «Сегодня же вечером», — ответил Паганель. «Когда совсем стемнеет». «Решено», — проговорил Макнапс. — «Паганель, вы гениальны. Меня не так легко увлечь, но тут и я ручаюсь за успех. Мы им устроим такое чудо, которое еще на 100 лет отодвинет их обращение в христианство. Да простят нам это миссионеры». Итак, план Паганеля был принят, и, пожалуй, с суеверными маори он мог и должен был удаться. Оставалось лишь привести его в исполнение. Идея хороша, но осуществить ее было непросто. Не уничтожит ли вулкан смельчаков, прорывших ему кратер? Смогут ли они совладать с извержением, управлять им, когда пары и пламя, и огненная лава устремятся наружу? Не рухнет ли вся вершина в огненную бездну? Ведь они посягают на силы, которыми властно распоряжаться лишь сама природа. Паганель предвидел эти трудности, но надеялся действовать осторожно, не доходя до крайностей. Чтобы обмануть Маури, нужна была только видимость извержения, а не грозная реальность. Каким длинным показался этот день! Все с нетерпением считали часы. Для бегства все было готово. Пищу из склепа разделили на части, чтобы было удобнее ее нести. К этому легкому снаряжению присоединили еще ружья и несколько циновок из запасов вождя. Разумеется, все приготовления делались втайне от дикарей за оградой могилы. В 6 часов вечера Стюарт подал сытный обед. Кто знает, где и когда придется поесть в следующий раз. Поэтому ели впрок. Основным блюдом было жаркое из полдюжины крупных крыс. Их поймал Вильсон. Леди Элен и Мэри Грант наотрез отказались отведать этой дичи, столь ценимой в Новой Зеландии, но мужчины отдали ей честь, как настоящие маори. И в самом деле мясо оказалось превосходным, и от всех 6 грызунов остались лишь обглоданные кости. Наконец наступили сумерки. Солнце скрылось за густыми грозовыми тучами. У горизонта поблескивали молнии, громыхал отдаленный гром. Паганель был рад надвигавшейся грозе. Она пойдет на пользу его замыслам и дополнит задуманную им инсценировку. Ведь дикари относятся с суеверным страхом к грозным явлениям природы. Новозеландцы слышат в громе разъяренный голос своего бога Нуи-Атуа, а в молнии видят сверкание его разгневанных очей. Им покажется, что само божество явилось покарать нечестивцев, нарушивших табу. В 8 часов вечера Маунга-Хауми скрылась в зловещем мраке. Небо готовило черный фон для того взрыва пламени, который собирался вызвать Паганель. Маури уже не могли разглядеть беглецов. Наступило время действовать немедля. Гленарван, Паганель, Макнапс, Роберт, Стюарт и 2 матроса дружно принялись за работу. Место для кратера выбрали в 30 шагах от склепа Каратета. Было важно, чтобы извержение не тронуло могилу, ибо с исчезновением ее перестало бы действовать и табу. Паганель приметил огромную каменную глыбу, из-под которой с силой вырывались пары. Она, очевидно, прикрывала небольшой кратер, естественно образовавшийся на этом месте, и только ее тяжесть мешала выходу подземного огня. Если бы удалось откатить глыбу, то пары и лава вырвались бы через освободившееся отверстие. Друзья вооружились кольями, вырванными из могильной ограды, и изо всех сил принялись выворачивать ими, как рычагами, огромный камень. Под их напором глыба скоро закачалась. Тогда по склону горы вырыли небольшую траншею, чтобы глыба скатилась по ней. Чем больше приподнимали скалу, тем ощутимее делалось сотрясение почвы. Из-под тонкой коры земли доносились глухой рев и свист пламени. Смельчаки, словно циклопы, раздувающие подземный огонь, трудились молча. Вскоре появилось несколько трещин, из которых выбивались горячие пары, признак того, что опасность близка. Но вот последнее усилие, и глыба, сорвавшись с места, покатилась вниз и скрылась из виду. Тонкий слой земли в ту же минуту прорвался, из образовавшегося отверстия с грохотом вырвался огненный столб, а за ним хлынули кипящая вода и лава. Потоки их устремились по склону горы к лагерю туземцев и в долину. Вся вершина содрогнулась. Казалось, она вот-вот рухнет в бездну. Гленнерван и его товарищи едва успели спастись от извержения. Они добежали до склепа, отделавшись легкими ожогами от брызг горячей, близкой к кипению воды. Скоро легкий запах кипящей воды сменился сильным запахом серы. Комья земли, лава, вулканические обломки — все смешалось в едином потоке. Огненные реки потекли по склонам Маунга-Хауми. Соседние горы осветились заревом извержения. Глубокие долины ярко озарились его отблеском. Лава уже клокотала в лагере дикарей, метавшихся, ища спасения. Те, кого не настиг этот огненный поток, бросились бежать и взобрались на соседние холмы. Оттуда они с ужасом глядели на это грозное явление, на этот вулкан, поглотивший по велению их разгневанного бога нечестивцев, которые осквернили священную гору. В те минуты, когда грохот извержения несколько ослабевал, до беглецов доносились исступленные заклинания: «Табу! Табу! Табу!» Между тем из кратера вырывались в огромном количестве пары, раскаленные камни, лава. Это уже был не гейзер, каких много в окрестностях вулкана Гекла в Исландии, а вулкан не хуже самой Геклы. Вся эта клокочущая огненная масса до сих пор не вырывалась на поверхность, потому что располагала достаточным отводным клапаном в виде вулкана Тонгариро, а теперь, когда ей представился новый выход, она со страшной силой устремилась в него, и в эту ночь, по закону распространения давления, все другие извержения на острове были слабее обычного. Через час после начала извержения этого нового на земном шаре вулкана по его склонам уже неслись широкие потоки огненной лавы. Полчища крыс бросали свои норы и убегали с охваченной пламенем земли. Всю ночь новый вулкан бушевал вместе с грозой в небесах так сильно, что Гленнерван встревожился. Жерло кратера все расширялось. Беглецы, укрывшись за оградой могилы, наблюдали, как нарастает сила извержения. Наступило утро. Ярость вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары, всюду змеились потоки лавы. Гленнерван с бьющимся сердцем наблюдал сквозь щели ограды за туземцами. Маури укрылись на соседних склонах, где извержение было им не страшно. На месте их бывшего лагеря виднелось несколько обуглившихся трупов. Дальше по направлению к Па раскаленная лава сожгла десятка-два хижин, некоторые из них еще дымились. Кое-где стояли группы туземцев с благоговейным ужасом, взиравших на объятую пламенем вершину Маунга-Хауми. Среди воинов появился Каикуму. Гленнерван тотчас же узнал его. Вождь подошел к подножию горы с той стороны, где не текла лава, но не сделал ни шагу дальше. Он распростер руки, словно колдун, творящий заклинания, и по мимике вождя беглецы легко догадались о смысле его действий. Как и предвидел Паганель, Каикуму наложил на гору Мстительницу еще более строгое табу. Вскоре маури вереницей двинулись по извилистым тропинкам вниз в Па. «Они уходят!» — воскликнул Гленарван. «Покидают свой сторожевой пост! Наша военная хитрость удалась! Ну, дорогая Элен и мои добрые товарищи, вот мы все и мертвы, и погребены под лавой, но сегодня же вечером мы воскреснем, покинем нашу могилу и убежим от этих варваров». Трудно себе представить радость беглецов. Их сердца снова зажглись надеждой. Отважные путешественники забыли о прошлом, не помышляли о будущем, они думали только о настоящем, а между тем пробраться через этот дикий край до какой-нибудь английской колонии было нелегко. Но после того, как беглецам удалось обмануть Каи Куму, им казалось, что никакие дикари Новой Зеландии для них уже не страшны. Майор теперь и вовсе ни в грош не ставил этих маори и не жалел для них презрительных кличек. Паганель и он, стремясь перещеголять друг друга, обзывали туземцев дремучими олухами, тупыми ослами, первейшими болванами на всем Тихом океане, буйно помешанными, кретинами и так далее. Оба были неистощимы. Однако, прежде чем уйти, надо было переждать. Паганелю удалось уберечь свою драгоценную карту Новой Зеландии, и он искал по ней безопасные пути. По зрелым размышлениям решено было отправиться на восток, к заливу Пленти. Этот путь проходил по местам неисследованным, но, по-видимому, пустынным. Ни суровая природа, ни лишения не страшили закаленных путешественников, так как встреча с туземцами. Поэтому они во что бы то ни стало хотели уклониться от такой встречи и стремились добраться до восточного побережья, где было несколько миссий. К тому же эта часть острова пока избежала ужасов войны, и там не было повстанческих отрядов. Расстояние от озера Таупа до залива Пленти составляло примерно 100 миль. 10 дней пути по 10 миль в день. Конечно, путешествие было не из легких, но никто из этих отважных людей не думал об усталости. Только бы дойти до какой-нибудь миссии, а там можно будет и отдохнуть, в ожидании удобного случая добраться до Окленда, конечной цели их путешествия. Приняв такое решение, Гленарван и его спутники продолжали до самого вечера наблюдать, не появятся ли туземцы. Но у подошвы горы не осталось никого, и когда тьма поглотила окрестные долины, не зажегся ни один костер. Путь был свободен. В 9 часов, в полной темноте, Гленарван повел свой отряд вперед. Захватив оружие и одеяние каратета, все начали осторожно спускаться с Маунгахауми. Первыми шли Джон Манглс и Вильсон. Они ловили малейший проблеск света, останавливались при всяком шорохе. Беглецы словно скользили по склону, как бы стараясь слиться с ним. Спустившись на 200 футов, молодой капитан и матрос очутились на том опасном горном гребне, который так бдительно охранялся туземцами. Если бы, к несчастью, маори оказались хитрее беглецов и, не дав себя обмануть искусственным извержением, только сделали вид, что уходят, чтобы вернее захватить пленников, то тогда именно здесь, на этом гребне, и должно было обнаружиться их присутствие. Несмотря на всю свою уверенность и на шутки Паганеля, Гленарван невольно содрогнулся. Жизнь его близких будет висеть на волоске все 10 минут, пока они будут переходить по гребню. Он слышал, как билось сердце прижавшейся к нему жены. Однако Гленарван и не помышлял повернуть назад. Джон, разумеется, тоже. Молодой капитан первый пополз под покровом ночи по узкому гребню. За ним остальные. Когда какой-нибудь камень скатывался вниз, все замирали на месте. Если дикари все же сторожили у подножия хребта, этот необычный шорох непременно вызвал бы град ружейных выстрелов. Понятно, что, пробираясь ползком, точно змеи вдоль покатого хребта, беглецы подвигались вперед не так уж быстро. Когда Джон Манглс дополз до самого низкого места гребня, он очутился всего в каких-нибудь 25 футах от площадки, где накануне стояли лагерем туземцы. Дальше гребень круто шел в гору и вел к лесу, до которого оставалось четверть мили. Путешественники благополучно миновали страшное место и стали молча подниматься в гору. Леса из-за темноты не было видно, но все знали, что он близко, а там, если только им не устроили засаду, они будут в безопасности. Гленнерван надеялся на это, но он понимал, что защитное действие табу уже кончилось. Восходящая часть гребня принадлежала уже другой горе, расположенной к востоку от озера Таупа. Стало быть, здесь можно было опасаться не только обстрела, но и рукопашной схватки с туземцами. В течение 10 минут беглецы бесшумно поднимались к вышележащему плоскогорью. Джон не мог еще разглядеть лес, но до него, должно быть, оставалось уже меньше 200 футов. Вдруг молодой капитан остановился и как будто попятился назад. Ему почудился в темноте какой-то шорох. Все замерли. Джон Манглс стоял неподвижно так долго, что его спутники забеспокоились. Они выжидали. Кто опишет их мучительную тревогу? Неужели придется идти назад и снова искать убежище на вершине Маунгахауми? Но, убедившись, что шум не возобновляется, Джон Манглс снова начал подниматься по узкому гребню. Вскоре в ночи стали ясно вырисовываться деревья. Еще несколько шагов, и беглецы, добравшись, наконец, до леса, укрылись под его густой листвой.